Глава пятая. «Да как так? Проснулся я поздно, на часах было почти 11, только уже дня. Сказалась вчерашняя беготня, нагнавшая усталость. Проспал почти 12 часов. Чувствовал себя бодро. Правда, учитывая разницу во времени, мне еще спать и спать пришлось бы в Москве. Но ладно». Мысль, которая осенила меня сейчас, заставила быстро вскочить с кровати. Испытав маленькую надежду увидеть машину под окнами, они как раз выходили на уже привычный мне ветрогенератор и место пропажи автомобиля, я посмотрел вниз. Вдруг подростки вчера просто взяли его покататься, да вернули уже, мало ли. Может, в этом маленьком городке так принято? Но ничего не обнаружил. Жаль. Так что сразу перешел к обдумыванию осенившей меня идеи. Когда мы въезжали в город, охранник у шлагбаума сказал, что нас ожидают. Получается, он знал, кто именно. А я вчера об этом позабыл напрочь. Нужно снова вернуться к выезду и все у него разузнать. Ноги неприятно ныли. Пешком бродить сегодня я точно не хотел. Я же вчера даже не поужинал. Есть ужасно хотелось. Плюс еще вспомнил, что в машине осталась сумка со всей сменной одеждой, не настолько ценной, чтобы о ней беспокоиться, но если я тут задержусь, придется что-то себе купить. Узнал у прохожих, где ближайшее кафе. Наскоро перекусил, поймал машину, которая как раз собиралась за пределы города. И направился к выезду. Урала на месте не оказалось. К сожалению, и того вчерашнего охранника тоже. Видимо, его смена закончилась. Мы подъехали вплотную к шлагбауму, я поблагодарил водителя и вышел из машины. Но тут произошло нечто странное. Завидев меня, новый охранник выбежал из будки и, выставив ладонь вперед, закричал: «Проезд закрыт! Разворачивайтесь!» «Ну вот», — с негодованием выдал водитель красной «Тойоты». «Простите», — начал я. «Я не собираюсь уезжать, я просто хотел кое-что спросить». На лице охранника нарисовалось облегчение. «Да, слушаю», — как можно спокойнее продолжил он. «Тут вчера дежурил другой человек, как мне можно с ним связаться?» «Никак», — сухо выдал военный. «Мне информацию о личном составе распространять не положено». «Понимаете, он должен знать человека, который мне очень нужен. У нас вчера угнали машину, а я не успел вчера его об этом человеке спросить», — настаивал я. «Не знаю, как вам помочь. Дождитесь его смены». «А как его зовут, вы тоже не скажете?» Охранник промолчал. «И сколько мне ждать его смены?» «Понятия не имею», — фыркнул вояка. «Недели две». Его ответ меня сильно расстроил. «Простите, а вы не могли бы тогда сообщить мне, если через пост вдруг проедет «Черная победа»?» Мне подумалось, что хоть такое и не прокатило вчера, то сейчас, возможно, прокатит. «Это с какой-то стати?» — зарычал мой собеседник. «Так, парень, вали отсюда, или дальше мы с тобой будем в части разбираться». «Так это мне и нужно. Может, там я с вашим вчерашним охранником и поговорю?» Дальнейшей его реакции я никак не ожидал. Он мгновенно рассвирепел, схватил автомат в руки и дернул затвор. «Я неясно сказал», — выпалил он в гневе. «Я попятился назад». Сердце на полном серьезе ушло в пятки. Я выставил ладони вперед и молча стал отдаляться спиной от поста. Охранник опустил автомат только тогда, когда я был метрах в 20 от него. Кровь отлила от головы, страх окутал внутренности. Водитель «Тойоты» не проронил ни слова. Чтобы не доводить ситуацию до критической, я развернулся и поплелся обратно в город. Изредка оборачивался, хотел, чтобы пост поскорее скрылся из виду. Чем дальше отходил, тем сильнее понимал, что случившееся сейчас меня больше разозлило, чем напугало. Плюс настораживало еще то, что та красная «Тойота» назад мимо меня так и не проехала. Я кое-что задумал. Когда пост исчез из поля зрения окончательно, я прошмыгнул в лес. Пригнувшись, я, стараясь не создавать шум сквозь лес, пробрался обратно к посту, но автомобиля там уже не было. А мой недоброжелатель спокойно опускал шлагбаум. Он его пропустил. Что же здесь творится? Получается, солдатам нельзя выпускать из города только меня? Ну нет, еще рано заболевать паранойей. Обратно я возвращался пешком. Ноги даже перестали ныть. Ваня позвонил, когда я почти подходил к своему временному дому. Час дня. Я поднял трубку. «У тебя сейчас 6 утра. Не спится?» — усмехнулся я. «Да какой тут сон, когда у тебя такие дела творятся? Ну, что там нового?» Я вкратце рассказал ему обо всем произошедшем сегодня. «То есть ты хочешь сказать, он не хотел пропускать именно тебя?» «Все правильно. Я и не собирался никуда уезжать, но он, похоже, подумал обратное». «Странно. Ну вот это и будет тебе заданием на сегодня, узнать почему», — засмеялся Ваня в ответ. «Может, не выпускают, потому что мы еще не отдали машину владельцу? А его тут знают, это точно». Просто надо мной издеваются и ничего мне не говорят. Ты бы у нового охранника спросил, знает ли он хозяина Победы. «Когда спрашивать?» — возмутился я. «До того, как он на меня автомат направил, или после?» «Теперь я уже и не знаю, как мы с дедом будем отсюда уезжать». «Да, дела. А вчера этот вояка еще сказал так. Объявлен комендантский час». «Слышишь? Именно объявлен. Не действует, не введен, не установлен, а именно объявлен. Чуешь, на что я намекаю?» «Нет. Объявляют что-то, как правило, недавно, а значит и комендантский час тут недавно, был объявлен». «Ты еще скажи, что из-за вас», — наконец дошло до Вани. «Мало ли, может, мы на этой машине ввезли в засекреченный город что-то запрещенное». Стал предполагать я. «Ага, ядерную боеголовку», — хихикнул Ваня. «Да ну тебя!» «Так что ты дальше делать хочешь?» «Не знаю, проведаю деда. Мы бы уже давно убрались с этого города на такси, если бы не пропавшая машина, будь она неладна». «А ты деду пока про нее не рассказал?» «Еще нет». «Расскажи, ты тут ни в чем не виноват». «Ты же был с ним в больнице. Машину вы запирали, вины на тебе реально никакой. Он точно не будет ругаться. Так ты хотя бы не останешься один в своих поисках. Вместе будете думать». «Уверен?» «Абсолютно». Но не успел Ваня договорить последнее слово, как мой телефон запищал от того, что в нем села батарея, и нас разъединили. «Зараза!» Вчера я забыл поставить его на зарядку. Я же намерился сразу ехать к деду, потому домой подниматься жутко не хотелось. Квартира на 4-м этаже, а лифтом я не пользовался давно, после того, как застрял в нем в 14 лет и просидел там до прихода спасателей почти 6 часов. Отношения с лифтами с этого момента у меня не заладились». Попросил сотовый у прохожего, предложив за услугу деньги. Телефон Вани я помнил наизусть. Согласился мне помочь первый попавшийся, парень лет 25. 1000 рублей за один звонок, кто бы отказал? Длинные гудки. Ваня долго не брал трубку, это настораживало. Я еще раз проверил номер на экране, но вызов не скидывал. Нет, все правильно. Цифра в цифру. И спустя только полминуты на той стороне послышался женский голос. «Алло!» Девушка явно только проснулась. Сонный и одновременно раздраженный голосок. «Я знал, что у Вани есть сестра Вика, на 2 года его старше. которая хоть и живет с родителями, но часто ночует у брата. Может, сегодня она снова осталась у него? «Вика, слушай, прости, что разбудил. Ваню позови, пожалуйста», — сразу начал я. «Во-первых, я не Вика», — рассерженно ответила девушка. «А во-вторых, никакой Ваня здесь не живет». «Но как так? Это номер...» Далее я продиктовал громко и внятно все цифры одну за другой Ваниного телефона. «Да, все верно, но это мой номер, а никакого не Вани. Все, молодой человек, не мешайте мне спать!» Она бросила трубку. Я замер в недоумении. Да, я знал, что номера телефонов – вещь лимитированная, и если хозяин номера от него отказывается, уничтожает симку или просто давно ей не пользуется, ему автоматически расторгают договор, а через месяц номер передают кому-то еще. Но вряд ли Ваня мог за прошедшие 5 минут поменять телефон. Парень, давший мне мобильник, куда-то сильно спешил, пришлось его отпустить. Я поймал нового прохожего и снова обеднел на 1000 рублей. Я сам им совал такую сумму, меньше с собой не было. Опять долгие гудки и тот же самый голос. «Это снова не Вика?» — уже с небольшой издевкой начал я. «Как-то неудивительно. Девушка меня узнала». «Хорошо, тогда, когда Вика вернется, передайте ей, что я звонил». На той стороне точно услышали мой смешок. «Пренепременно», — саркастично ответила девушка и прервала разговор. Подняться в свои апартаменты мне все же пришлось. Какой же я молодец, что не оставил зарядку в сумке, а спрятал ее в одном из многочисленных внутренних карманов куртки. Иначе носился бы сейчас по городу и искал подходящую в магазинах. Поставил свой телефон заряжаться и через 10 минут набрал Ваню уже с него. И, о чудо, друг моментально ответил. «Ты куда пропал? Я тебе 4 раза перезванивал», — взволнованно сказал он. «Батарея в телефоне села, представляешь?» Я вкратце пересказал ему только что произошедшее. «А ты точно мой телефон набрал?» «Продиктуй, если не веришь». «Нет, давай ты диктуй». Я подчинился. «Все верно. Странно. Слушай, ты говорил, что этого картанга на карте нет. А включи-ка геолокацию». «Сейчас». Я отвел телефон от уха и нажал соответствующий значок на дисплее. «Да нет, не так», — возмутился Ваня. «А как? Я не знаю». «Ой, блин», — фыркнул он. «Открываешь Google карты, меню, передача геоданных. Поставь на час, выбери в контактах меня, а из сервисов, ну, пусть Инстаграм. Запомнил? Действуй. Я отключаюсь». Ваня повесил трубку. Я ни хрена не понял, но последовательность запомнил и все проделал в точности. Через минуту мой друг перезвонил. «Все, пришла ссылка», — сказал он. «Сейчас я тебя запеленгую. Момент». Было слышно, как Ваня еще на что-то нажимал. «Ну что?» — не выдерживал я. «Хм», — ответил он. От этого «хм» по моей спине пробежал холодок. «Ты саму геолокацию-то не отключай». «Я не отключал». «Точно не отключал?» «Точно! А проделал все так, как я сказал?» «Вань!» — возмутился я. «Ну, конечно же, да! Ты же сам сказал, что тебе там пришла какая-то ссылка!» «Странно, потому что я тебя не вижу!» «Значит, не работает, подумаешь!» «Она не может не работать! Где, говоришь, ты находишься? Скажи координаты!» «Я не знаю, как!» «Ой, ты же говорил, что тебе этот заказчик в бардачке карту оставил. Сверь с ней свое местоположение и найди эту точку на карте в телефоне. Делов-то. Давай я тебе ее лучше сфотою и пришлю». «Ладно, давай». Я проделал нужную операцию. Карта ведь чудом осталась у меня все в той же куртке. Даже не у деда. «Ну что, получил?» — спросил я. «Да. И уже место нашел. Только там пусто». «Ну, как пусто? Лес один, никакого города нет». «Все верно», — нисколько не удивился я. «А что ты хотел? Город закрытый, тут военные что-то секретное охраняют. Его нет на карте, и на спутниковых фотографиях он замазан точно. Мы же уже об этом говорили». «Постой!» — вдруг крикнул он. «Что?» «Кажется, твоя геолокация обозначилась. Момент, сейчас я ее поймаю». «Поймаю? Ты о чем вообще?» «Молчи!» «Так, странно». Я просидел в ожидании почти минуту. Ваня заговорил первый. «Не знаю, бывает ли такое, но ты обозначился на карте. Точнее, мелькнул два раза всего на пару секунд, но...» «Что «но»?» «Твое местоположение сейчас далеко не в Приморском крае. Ты где, Макс? Признавайся. Это шутка такая?» «Какая шутка? Ты о чем?» Я уже немного запаниковал. «Ну, не знаю. Сейчас сканы экрана пришлю». Через полминуты мне в WhatsApp пришли два изображения, от вида которых я изрядно вспотел. Метка и над ней мой номер телефона стояла на обеих картах в каком-то неизвестном мне месте, чуть в отдалении от стыка Камчатского полуострова с материком. Ни одного крупного и даже мелкого города рядом не было, а единственный ориентир и по совместительству единственный наименованный здесь объект – Алюторский залив. «Ты издеваешься!» – прокричал я в трубку. «Нисколько! И как тебя на Камчатку занесло?» «Сослали за незаконное проникновение в закрытый город», – выдал я. «А ты как думаешь? Мне вот больше делать нечего, как тебе врать и выдумывать местонахождение города не в Приморье, а на Камчатке. Как будто от этого что-то изменилось бы». «Ладно, ладно, не кипятись. Может, сбои какие?» «Это вряд ли». «Давай я лучше тебе вот что покажу. Мне пришла в голову идея отвлечься и сфотографировать этот удивительный ветрогенератор, а затем отправить Ване. Через окно его было хорошо видно». «Получил?» «Вау, круто! А он лопастями дом не задевает?» «Не знаю. Думаю, он и не двигается даже. Он не настоящий, муляж. Но я его еще вблизи не рассматривал». «Так сходи посмотри, интересное сооружение». «Еще бы, только не выкладывай пока никуда». «Ладно, не буду, но ты это, деда все же в курс дела введи». Наш разговор закончился. К неприятным событиям добавились еще и мистические. Только тему о том, нахожусь ли я в Приморье или на Камчатке, мы пока с Ваней развивать не стали. Но сканы карт я сохранил. Правда, понадеялся, что это просто был сбой навигационной системы телефона. Моего или Ваниного, неважно. А вдруг нет? Потом, почему-то с местного мобильника я не смог позвонить в Москву. Точнее, позвонить смог, только попал не туда. Да, пора деду рассказать все, что случилось со мной за эти два дня. Да и просто навестить мне его уже жутко хотелось.